Грохот и звон стекла — вот что разбудило Петра Дмитриевича. Он подскочил, дико озираясь и выдергивая из кармана револьвер. Сердце прыгало в груди, норовя выскочить через рот или попросту разорваться. «Что? Где?» С просонья зрелище выглядело нереальным. Падающие на пол доски, сыплющиеся вслед за ним осколки витража. Все это летело в темноте и лунном сиянии сверху. Об свете свечей метались сломанными тенями перепуганные обитатели церкви. Нечто большое и темное рухнуло в вихре цветных стекол на пол и бросилось мимо поднимавшего руку с револьвером фрол Николаевича к матрасу студента. Раздался выстрел, запахло порохом, потянулся легкий дымок. Женский виск и мужские крики — все смешалось в возникшей кутерьме. Петр Дмитриевич понял. Одержимому удалось-таки найти способ попасть в церковь. Должно быть, он вскарабкался по стене, возможно, используя старые леса, и, высадив доски вместе с остатками витража, спрыгнул внутрь. То, что он не разбился в лепешку, а, вцепившись в студента, поволок его по полу мимо мечущихся людей, было настолько поразительно, что первые несколько мгновений следователь наблюдал за происходившим, оцепенев от удивления. Затем, придя в себя, побежал вперед, целясь на ходу. Вот мушка заплясала на черном силуэте, указательный палец вдавил спусковой крючок, и револьвер дернулся в руке, изрыгнув короткое и яркое пламя. Полицейский не промазал. Он видел, как дернулся от вошедшей в бок пули одержимый, однако добычу свою не бросил. Закинув студента на плечо, он развернулся и помчался к двери. Похоже, намеревался уйти через главный вход. Кажется, одет он был в развивающиеся лохмотья, отчего казался бесформенным сгустком мрака, лишь время от времени обретающим черты человеческого существа. Петр Дмитриевич выстрелил еще трижды, и по меньшей мере две пули настигли цель. Но удивительный бесноватый только спотыкался, словно в него не свинец всаживали, а камнями кидались. Откинув одной рукой засов, он выскочил на улицу и растворился в темноте. «Я узнал его!» — выпалил подбежавший к полицейскому фрол Николаевич. «Сейчас только! При свете свечей!» «Ну, и кто?» — рявкнул, оборачиваясь к купцу-следователь. «Аптекарь! Ей-богу, местный аптекарь! Раузе фамилия его! Из немцев!» «Я, когда еще дома жил, часто к нему захаживал, и жена моя тоже!» При этих словах купец запнулся, глаза его забегали. Инсарову показалось даже, будто фрол Николаевич пожалел, что заговорил об этом. Может, подозревал в свое время супругу в неверности? «И что же, это точно он?» — спросил следователь, на взгляд которого, двигавшееся как-то по крабье существо, лишь отдаленно походило на человека. Он самый. Изменился, правда. Странное лицо такое у него стало. Фрол Николаевич задумался. Словно железное. Вернее, нет. Не знаю, как точнее выразить. Ладно, это пока оставим, сказал Петр Дмитриевич. Что он со студентом вашим делать будет? Съест, ответил подошедший священник. Сказал спокойно, как человек, привыкший к царившему вокруг безумию. «Съест?» — переспросил полицейский, чувствуя, как в животе стягивается пружина. «Бедняга!» — проговорил отец Федор. «Непонятно, кого имею в виду, студента или одержимого». «Раузе это!» — сказал священнику купец. «Я его узнал! Аптеку держал отсюда через два дома!» Все хвастался, что скоро изобретет исключительное лекарство. Мол, от всех болезней помогать будет. Когда холера началась, он даже обрадовался. «Я говорил, это воспринимаю как знак, что меня скоро ждет успех». «Такой чудак был!» — фрол Николаевич покачал головой. «Умом, видать, тронулся. Почему он не умер, когда я попал в него?» Вспомнил свою пальбу Петр Дмитриевич. «Бесы, Одержимость — это, конечно, хорошо. То есть, плохо. Однако не объясняет, как аптекарь мог не погибнуть от пуль. Отец Федор покачал головой, сочувственно глядя на полицейского. «Я уж вам говорил, не человек это». Карл Иванович снял пенсне, протер, снова водрузил на крючковатый аздзейский нос. «Что вы думаете?» — спросил Петр Дмитриевич, терпеливо пронаблюдав за действиями полицейского медика. «Сами понимаете, я в этих вопросах не эксперт. Других все равно нет, так что выкладывайте». Карл Иванович кивнул. «Похоже на химическое соединение ртути с серой и еще какими-то элементами». Врач и полицейский стояли перед столом и глядели на кровь аптекаря Раузе. Во всяком случае, на то, что вытекло из полученных им ран и осталось на полу церкви святого Пантелеймона. «Как это понимать?» — спросил Петр Дмитриевич. Доктор пожал тощими плечами. «Ума не приложу. Должно быть, вы ему карман прострелили. А в кармане, значит...» «Помилуйте, Карл Иванович!» — перебил следователь. — Что ж у него, по-вашему, во всех карманах распиханы склянки с этой дрянью были? Я ведь в него раза три попал, не меньше. Врач внимательно поглядел на полицейского. — А вы полагаете, что эта дрянь похожа на кровь? — спросил он. Было около полудня, когда Петр Дмитриевич обвел взглядом четверых приставов и двух младших следователей, выстроившихся перед ним возле кирпичного дома, что располагался недалеко от церкви святого Пантелеймона. Над входом висела покосившаяся вывеска «Аптека Вильфреда Раузе. Только патентованные медикаменты». «Итак», — проговорил Петр Дмитриевич, — «к этому супчику нас привела улика». Он продемонстрировал потрепанный молитвенник. «Есть сведения, что подозреваемый промышляет каннибализмом. Это объясняет, кстати, почему у жертв отрублены кисти, стопы и головы. Они могли привлечь нежелательное внимание посторонних, да и для пищи не очень пригодны. Кроме того, аптекарь Раузе обвинялся в нескольких убийствах, которым есть свидетели. Мы обязаны его арестовать». «Предположительно, он прячется здесь». Затянутая в перчатку рука указала на вывеску. «Двое заходят в основную дверь, двое через черный ход, остальные сторожат окна. Из них наш аптекарь сигает, как заяц. Так что будьте настороже. Все ясно?» Ответом были разрозненные кивки и вздохи. Энтузиазма у сотрудников не хватало, спасибо, что вообще явились на службу. Сам Петр Дмитриевич тоже не испытывал ни малейшего желания устраивать облаву, имея в своем распоряжении столь жалкие ресурсы. Но других не было. Ко всему прочему, вламываться в аптеку, имея лишь показания купца, в иное время было бы непозволительно. Да кому сейчас какое дело до не совсем законных действий полиции? Да и интуиция редко подводила Петра Дмитриевича, а сейчас она говорила ему. Купец действительно узнал Раузе. Инсаров выпил остатки опийной настойки, и рука почти не болела. Однако делать ею что-либо было невозможно. Хорошо, хоть проклятая псина укусила за левую, а не за правую. Петр Дмитриевич достал револьвер, взвел курок. «Тогда вперед!» — скомандовал он, безуспешно попытавшись изобразить бодрость и решимость. Штурм аптеки начался. Собственно, облава закончилась почти сразу, так как аптекаря на месте не оказалось. Судя по всему, он давно не появлялся в своей лавке. «Кажется, здесь побывали мародеры», — заметил Сомов, имея в виду царивший в аптеке бардак. Опрокинутые полки, развороченные витрины, раскиданные повсюду коробки, пакеты и пузырьки, хрустящие под ботинками стекла. Петр Дмитриевич покачал головой. «Не думаю. Почти ничего не взято, да и дверь была заперта. Окна, опять же, хотя и выбиты, заколочены досками, причем довольно надежно. Нет, сюда явно никто посторонний не совался, а если и совался, то унес по мелочи. Так почему здесь такой беспорядок?» «Похоже на обыск», — подумав, ответил Петр Дмитриевич. «И проводил его сам Раузе». «Что же он потерял?» — усмехнулся Сомов. «Не знаю, но ему очень нужно было это найти. Я бы сказал, что аптекарь пребывал в отчаянии. Так разворотить собственную лавку...» «Петр Дмитриевич!» В дверях появился один из младших следователей. «Похоже, Раузе не только слабительные составлял, да микстуры смешивал». «Ты о чем, Сеня?» Поднял голову Инсаров. «А взгляните, какие у него книги имеются». «Ну-ка, веди». В задней части дома обнаружилась просторная комната, служившая, судя по всему, и рабочим кабинетом, и лабораторией. Вероятно, здесь Раузе составлял по рецептам лекарства, а заодно изучал алхимию. Одного внимательного брошенного на книжные полки взгляда оказалось достаточно, чтобы даже несведущий в этой науке человек понял. Аптекарем владело страстное желание осуществить великое деяние. Большую часть книг составляли немецкие издания. «Убегающие атланты» Михаэля Майера, «12 ключей мудрости» Базиля Валентина, «Труды Николы Фламеля», «Орфея», «Берганта Тревизанского», «Гермеса Трисмегиста» и прочих мастеров алхимии. Некоторые фолианты лежали на столе, а иные даже на полу. Похоже, лаборатории тоже коснулся обыск. Повсюду были раскиданы рисунки, аллегорически изображающие химические процессы, какие-то схемы, таблицы и записи. Раузе явно собирал свою коллекцию многие годы, пока что-то не заставило его забыть о ней. Болезнь? Но существо, в которое превратился аптекарь, не походило на человека, страдающего холерой. Оно было полно сил, не говоря уж о необъяснимой устойчивости к оружейному свинцу. Петр Дмитриевич сел на табурет и подобрал надорванный посередине рисунок. Расправил на колени. Король и королева стояли друг против друга. Королева держала в руке тройной цветок и что-то похожее на пучок павлиньих перьев. В левом нижнем углу художник изобразил прыгающего через огонь волка, а в правом — жутковатого старика с косой. На заднем плане виднелся замок, окруженный сосновым лесом. Инсаров видел похожую гравюру несколько лет назад в книге, которую держал в своем кабинете Карл Иванович. Кажется, так алхимики изображали процесс подготовки сырья. Король символизировал золото, королева — серебро, старик — свинец, а волк... Про волка Петр Дмитриевич не запомнил. Да это сейчас и не имело значения. Купец, узнавший Раузе, сказал, что аптекарь искал рецепт универсального лекарства — волшебного эликсира, способного исцелить любую болезнь. Что ж, это вполне соответствует его интересам. Кажется, алхимики приписывали подобные свойства философскому камню. Почему немец забросил свои исследования? Что могло заставить его оставить все эти ценные книги, рисунки, записи? Может, безумие? Петр Дмитриевич поднял голову и, взглянув на приколотый к стене большой цветной рисунок, изображавший крылатого гермафродита, стоящего на свернувшемся трехголовом драконе. В руках гермафродит держал кубки, наполненные коронованными змеями. Под драконом художник изобразил двух львов, исторгающих из пастей алую жидкость. Слева расправил крылья, охваченные огнем феникс, справа — орел. Гермафродита окружал лес, и на каждом дереве имелся тщательно прорисованный символ. Петр Дмитриевич разглядел также обнаженных мужчину и женщину, державших солнце и луну. Несколько костров, ряд повешенных на заднем плане, череп и чашу, наполненную то ли кровью, то ли просто алой жидкостью вроде той, которая текла из львиных ртов. Справа красовалось большое развесистое дерево, каждая ветка которого венчалась человеческой головой. Ответ на поставленный вопрос возник сам собой. Единственно логичный, а значит верный. Раузе нашел то, что искал. Аптекарь изобрел чудодейственный эликсир. Седая голова Карла Ивановича склонилась над расстеленными рисунками. «Где это вы раздобыли?» — поинтересовался доктор, не глядя на полицейского. «Помнится, в молодости я увлекался алхимией. Должен еще что-то помнить». «Это из дома подозреваемого». «Ну-тис, посмотрим». Карл Иванович разогнулся, снял пенсне, тщательно протер стеклышки носовым платком. «Здесь изображен так называемый Великий Союз, то есть процесс создания философского камня». «Его еще называют эликсиром?» — спросил Петр Дмитриевич. Доктор кивнул. «Да, у него много красивых названий. Большая часть символов кажется знакомой, но располагаются они не совсем традиционно. Кроме того, присутствуют и новые. Возможно, автор рисунка сам изобрел их, а некоторые изменены так, что я затрудняюсь сходу объяснить их значение. Например, вот это дерево, на котором растут человеческие головы. Обычно вместо них изображают солнце или луну. Алая вода, текущая из львиных пастей, тоже вызывает недоумение. Цвет в алхимии не менее символичен, чем знаки и сами рисунки. И я не понимаю, почему жидкость окрашенного...» «Я считаю, этот рисунок имел для подозреваемого особое значение», — сказал Петр Дмитриевич. «Он повесил его на почетное место. Благодаря тому, что обои вокруг выцвели, ясно, где он располагался». «Думаю, Раузе сам сделал его. И этот процесс был долгим». Палец доктора уткнулся в бумагу. «Видите? Вот здесь, здесь, здесь. Да почти повсюду имеются следы гумеластика. Автор рисунка стирал и переделывал раз за разом. Думаю, мы видим результат многолетней работы. И, вероятно, удачный». «Можете расшифровать?» Карл Иванович пожал тощими плечами. «Попробуем, но мне понадобятся книги по алхимии. Не представляю, где их ныне можно раздобыть». «Надеюсь, вы не забыли родной язык, доктор», — улыбнулся Инсаров. «Нет? А что?» «Тогда я прикажу доставить вам такую библиотеку на немецком, что вы...» Петр Дмитриевич замолчал, не зная, что хотел сказать дальше. «Я вас понял», — улыбнулся в ответ доктор. «Очевидно, речь о книгах самого Раузе. Что ж, везите их сюда». Над городом сгущались тучи. Они затягивали небо однотонной серой пеленой, похожей на болотный туман. Тени на улицах таяли, и дома приобретали нездоровый свинцовый оттенок. Когда Петр Дмитриевич вернулся в аптеку, ему сообщили, что за время отсутствия начальника удалось обнаружить в подвале потайную дверь. «Видите, здесь вот крюки, и на них навешиваются полки», — показывал и объяснял Сомов. «Кажется, будто у стены шкаф стоит. А вещички приклеены, чтобы не падали. Ловкий гад, ничего не скажешь». «Дверь железная». Инсаров снял перчатку и провел по шершавому металлу кончиками пальцев. Потрогал выпуклые, как пуговицы на мундире, заклепки. «Толстая?» «Еще какая! И, к сожалению, отпереть ее нет никакой возможности», — сокрушенно добавил Сомов. «Заперто, как извольте видеть, изнутри. Если только взорвать динамитом». «Ну, эдак мы полдом разнесем и дверь завалим», — охладил пыл помощника Инсаров. «Толку-то?» «Что ж делать?» Прежде всего, организуй доставку к Некраузе в управу. Отдадите их Карлу Ивановичу, потом возвращайтесь, будем устраивать засаду». «На аптекаря?» «На кого же еще?» «Слушаюсь, Петр Дмитриевич. Думаете, он детишку кокошил?» «Не знаю», — честно сказал Инсаров, «но я хочу посмотреть на этого неуязвимого аптекаря». «Если ему пули не страшны, как мы его брать-то будем?» — задумался вдруг Сомов. «Цельтесь в голову», — посоветовал Петр Дмитриевич. «И запаситесь сетями. Покрепче, чтоб были, запутаем этого черта, авось не выберется». «А ну как порвет?» Инцаров вздохнул. «Ну, значит, на роду ему написано», — ответил он. «Динамит-то есть?» «Найдем, ваше благородие», — оживился Сомов. «Если не скрутим Раузе, взорвем подвал», — сказал Петр Дмитриевич. «Вместе с ним». «Вы за дом не беспокойтесь», — проговорил помощник. «Я вспомнил. У меня знакомый инженер есть горняк. Заложит шашки так, что только дверь высадит». Засели в подвале и наверху. Четверо возле потайной двери с оружием и сетью. Двое в лавке на случай, если Раузе прорвется по лестнице. И двое на улице для страховки. Последний рубеж, так сказать. Петр Дмитриевич с Сомовым расположились внизу, на самых ответственных местах. Они должны были встретить появившегося аптекаря прицельным огнем. Следователь надеялся, что Раузе скрывается за железной дверью и что из его убежища существует лишь один выход. Светили масляными фонарями, расставленными по периметру подвала. Два находились прямо перед дверью со снятыми стеклянными колпаками. От их пламени предстояло запалить приготовленные факелы, чтобы ослепить аптекаря. Было не страшно, все-таки 8 против 1. Даст бог, управимся. И все же волнительно. А ну как этот Раузе и впрямь заговоренный. Инсаров и Сомов переговаривались шепотом. Акустика в подвале была плохая, звуки почти не разносились под его низкими влажными сводами, так что остальные полицейские их не слышали. «Это не аптека, не лаборатория и даже не жилище», — сказал Петр Дмитриевич. «Это логово. Раузе жил здесь отшельником, занимаясь лишь одним — поисками философского камня. Все его мысли и силы направлялись на это. Он перестал быть человеком задолго до того, как превратился в существо, которое мы поджидаем. Впрочем, я до конца не уверен, что не стал жертвой иллюзии. Возможно, неуязвимость Раузе объясняется, пока не представляю чем, но это еще ничего не значит. Однажды я ходил на выступление фокусника Апфельбаума, так у него и голуби из ничего появлялись. И графины со стола исчезали. Да только все это обман. Морок один». Инсаров и сам не знал, верить ли в открытие аптекаря и его сверхъестественную стойкость к пулям. Имеющиеся факты можно было объяснить по-разному, и казалось, единственная возможность расставить все точки — поймать или убить Раузе. Для того и была устроена засада. «Чего только в мире нет», — отозвался Сомов. «Иногда и вообразить трудно». «Это верно», — согласился Петр Дмитриевич. «Знаю не понаслышке». Младший следователь шумно вздохнул. Инсаров нахмурился, он давно уже подозревал, что подчиненные тяготятся службой. Вот и этим вечером, раздавая инструкции, заметил, что приставы недовольны. Вероятно, считали, что даром теряют время». Петр Дмитриевич наклонился поближе к Сомову. «Все хотел тебя спросить», — проговорил он шепотом. «Да времени не находилось». «Слушаю, Петр Дмитриевич». «Что говорят о службе товарищи твои?» «Только не юлить». Сомов потупился. «Что нет в ней более никакого смысла, ваше благородие?» — ответил он спустя несколько секунд. Петр Дмитриевич ожидал чего-то подобного, потому не удивился. «Так», — произнес он, — «дальше». «А ничего другого и не говорят. Вот пока мы здесь сидим, где-то грабят да убивают. Ну, арестуем мы аптекаря этого, а толку? Заместо тех, кого он не убьет, другие убьют. еще в 3 раза больше. Но если бы мы не здесь сидели сейчас, а, допустим, в управе, или ловили каких-нибудь других душегубов, — спросил Петр Дмитриевич, — был бы тогда смысл? — Нет, — твердо ответил Сомов. — Все равно убивали бы. Ничего-то мы с вами поделать не можем, никого не спасем, потому и нет в нашей службе больше надобности. Раньше как было, кто-то убивал там или грабил, ну, или крал просто, допустим. Мы его ловили, все чин-чином по закону. А теперь каждый вытворяет, что вздумается, ни на кого не глядит. Страх потеряли люди перед властью. Одной только смерти боятся. «Зачем же вы, черти, каждое утро на службу приходите?» Едва сдерживаясь, спросил Петр Дмитриевич. «Привычка, да и жалование платят. Ведь семьи почти у всех». Сомов тяжело вздохнул. «И потом, как же иначе?» Этот вопрос поставил закипавшего Петра Дмитриевича в тупик. «Действительно, как иначе?» Его подчиненные чувствовали, что должны делать свою работу. Невзирая ни на что, просто не умели толком выразить это словами. Следователь отвернулся, чтобы Сомов не заметил его улыбку.